Глава 17. Ками. За 10 минут переодеваюсь в платье Сиси, смотрю в висящее в комнате персонала зеркало, и отражение меня определенно радует. Платье сидит отлично, обтягивает в нужных местах, а мою темно-коричневую кожу оттеняет так выгодно, что я, наверное, куплю его у Сиси, когда совсем будет покончено, потому что точно хочу когда-нибудь снова его надеть. Выхожу обратно к стойке и замечаю, что Глен стоит, положив руку Сиси на бедро, но, заметив меня, сразу отскакивает. А они 100% трахаются. «Черт, Ками!» — выдает он, а Сиси, закатив глаза, шлепает его по груди. «Что? Она шикарна!» «Ты и правда отлично выглядишь, Ками! Блин, да оно на тебе лучше, чем на мне сидит! Придется отдать его тебе!» «Ты ведь не откажешься?» «Я как раз думала, что уговорю тебя его продать». Улыбаюсь я, а она качает головой. «Вот еще! Это будет мой подарок по случаю твоего приезда на остров. Мы же с тобой не богатые змеи!» Снова улыбаюсь. Сиси мне нравится. Даже очень. «Ты звездочки с глаз отклеила?» спрашивает она. «Ага. Синие тени так легко не сотрешь. Ну и ладно. Как по мне, все равно неплохо смотрится». «Это точно. В конце концов, сегодня же день памяти». Кивнув, снова оглядываюсь на стеклянные двери. Внутренности у меня завязались в узел. Но я стараюсь не циклиться на тревоге, а думать о том, что я должна доказать змеиному клубку, как они ошибаются. По крайней мере, так легче отвлечься от переполняющего меня разочарования. «Ты как, нормально?» — спрашивает Сиси, а я, сделав глубокий вдох, растягиваю губы в улыбке. Я долгие годы ее разрабатывала. Всегда так улыбаюсь, когда хочу показать, что у меня все в порядке, все под контролем, и нечего за меня беспокоиться. В юности я садилась перед зеркалом и тренировала разные варианты этой гримасы, пока отражение не начинало расплываться перед глазами. Добивалась того, чтобы улыбка выглядела естественной, а не натянутой. Старалась не щуриться, чтобы не получить раньше времени морщины. Но когда я вижу себя на фотографиях с этой улыбкой, я сразу понимаю — фальшь. Странно даже, что другие не замечают. «Все отлично. Огромное спасибо тебе, Сиси. Ты меня просто спасла. Давай вместе пообедаем или позавтракаем в ближайшие дни, ладно?» Я наклоняюсь подобрать сумку. «Обязательно. И, пожалуйста, я же знаю этих змеюк. Нам лучше держаться вместе», — улыбается она. Решив не напоминать, что подставили меня не змеи, а другой человек, я просто киваю и направляюсь к стеклянным дверям. Сразу видно, какая у этой вечеринки настоящая тема. Все гости здесь в белых рубашках, брюках и платьях. Официанты, разносящие подносы с закусками и дорогим шампанским, тоже одеты в белое. Белый и весь декор. Коврики, мерцающие гирлянды, перья и свисающие с перил и люстр драпировки. Настоящая белая вечеринка. А я вырядилась, будто собралась бухать с первокурами на 4 июля. Только переодеваясь, я поняла, как ступила. Теперь улыбки Оливии и близняшек представились мне в новом свете. Вовсе они были не милые и приветливые, а манипулятивные и коварные. Сейчас они сидят с компанией таких же ухмыляющихся идеальных блондинок с шикарными скульптурными фигурами и великолепным загаром. Сверлят меня глазами, и я сразу же направляюсь к ним. А вот близнецы не улыбаются. Лесси растерянно моргает, а Стейси явно в ярости. Да чего же приятно. В моей крови бурлит мстительная радость. Оливия ведет себя как-то странно. Лицо ее ничего не выражает, но вот в глазах сверкает что-то похожее на гордость. Без сомнения, каждый из этих взглядов напоминает, какого хрена я такая, какая есть. Будь с ними милой, заведи друзей. Дай людям шанс. Подруги думают, что я чокнутая, раз отталкиваю новых знакомых, пока они не дали мне повода подпустить их поближе. Но вот почему я так делаю. Вот она, причина. От унижения мне хочется броситься прочь и никогда не возвращаться. Уехать с острова, извиниться перед Дэмианом за то, что не воспользовалась шансом, послать все нахрен, и пусть близнецы радуются, что победили в игре, в которую я вообще играть не хотела. Пускай забирают и Джейсона, который тоже стоит рядом, обнимая Стейси за талию, а она все поглядывает то на него, то на меня. Но, сообразив, что он смотрит на меня не с усмешкой, а с интересом, прямо вспыхивает. Вот, значит, почему она так поступила. Решила меня подставить. Из-за этого грёбаного засранца? Мужика, который обнимает одну женщину, а пялится на сиськи другой? Боже, это самый ужасный тип женщин. Те, что готовы толкнуть другую под колеса автобуса из-за парня. Лысеющего придурка, который наверняка, как и 10 лет назад, живет на деньги своего папаши. А может, все это просто игра. А она ненавидит проигрывать. Я столько раз сталкивалась с таким типом, что и не сосчитаешь. С дрянными девчонками, которые разрушают жизни других, чтобы почувствовать себя значимыми, словить кайф, который не купишь за деньги. Она хочет все контролировать? Хочет чувствовать себя сильной? Подойдя ближе, я, наконец, перевожу взгляд на Оливию. Я-то думала, она на моей стороне. У нас общая цель, чтобы все этим летом прошло гладко. Но ведь это она меня сюда пригласила. Что же двигало Оливией? Вот о чем я думаю, приближаясь к их компании. Видимо, она так хотела впечатлить своих долбанных подружек, подружек, которые, как нам обеим известно, с тем же успехом толкнут под автобус и ее при удобном случае. Или, может, она хочет обыграть своих будущих сводных сестер? А что, если она в самом деле такая? Сиси ведь меня предупреждала. Выходит, Оливия меня надула. Прикинулась, будто она лучше этой компании. Может, из-за всей этой истории с островом и подружками, которые влезли в мою жизнь, у меня отключились дедуктивные способности? Я же за километр должна была ее разгадать. Ладно, теперь, когда я поняла, что происходит, у меня есть два варианта. Первый — свалить отсюда, спрятаться в номере, пока меня не заставят оттуда выйти, отработать лето и никогда больше не возвращаться на остров. Вполне нормальный выбор, относительно безопасный, очень разумный. В таком случае я потеряю все плюсы этой работы, не смогу завязать полезные связи и вообще зря потрачу лето. Но есть и другой вариант. Расправить плечи, самой сделаться змеей, натянуть улыбку богатенькой стервы, как я делала, когда мама брала меня на подобные мероприятия, и направиться прямо к ним. Пускай гадают, сработал ли их план, удалось ли меня смутить. А я буду улыбаться их парням, смотреть, как они пялятся на мою попу и сиськи, и знать, что в своих фантазиях они трахаются со мной, а не со своими скучными гадинами. Растянув губы в улыбке и вскинув бровь, я смотрю прямо в глаза Стейси и начинаю больше обычного покачивать бедрами, отчего взгляды всех трех мужиков из компании приклеиваются ко мне, потому что я выбрала второй вариант. Оплакивать очередную несостоявшуюся дружбу буду попозже, у себя в номере. А сейчас мне жизненно важно заработать возможность снова показаться на острове. Этим и займусь. Я не собираюсь так просто с ним прощаться. Не сдамся. Не позволю им победить. Не убегу. Пусть не думают, что им сойдут с рук их школьные выходки, для которых они определенно слишком стары. Я уже поняла, что их никогда никто не ставил на место. Не выигрывал у них в затеянной ими игре. Может, им никогда не встречались по-настоящему сильные, смелые противники, которым было бы настолько же плевать на их фокусы, как мне сейчас. Но на этот раз Им не повезло. С Камилой Томпсон шутки плохи. Я подхожу ближе, вся компания теперь смотрит на меня. Но я-то смотрю только на этих троих. На Оливию и близнецов. Стейси, гадко улыбаясь, толкает Оливию локтем в бок и указывает на меня подбородком, будто до сих пор меня никто не замечал. Будто они не видели, как я подошла к дверям в другой одежде, будто не скривились разочарованно, когда я появилась снова в шикарном белом платье. Оливия оборачивается ко мне с такой же мерзкой улыбочкой, но вскоре, неожиданно для меня, она сползает с ее лица. Теперь она смотрит на меня виновато. Но меня не разжалобить, когда я пылаю огнем праведной мести. Улыбаюсь злорадно, источая уверенность в себе, пускай в животе у меня по-прежнему бурлит кислота и растерянность, которую я испытала, осознав, что меня подставили. Я твержу себе, что побеждаю, но тоненький голосок в голове вопит, что нужно бежать, что не стоило слушать Эбби и Кэт, когда они убеждали дать людям шанс, что прежде всего я должна заботиться о своем ментальном здоровье, а не переживать о злобных девчонках с их играми и о Джейсоне, живом примере того, какие неверные решения я принимала в юности, того, что случается, когда демонстрируешь слабость и впускаешь людей в свою жизнь. Но тут я вспоминаю, кто я. Вспоминаю, что две вещи в этой жизни я ценю сильнее собственного ментального здоровья. Первое — доказывать людям, что они не правы. Вот почему я бросилась защищаться, когда девчонки влезли в мою жизнь. Вот почему, когда меня упрекнули, что я не подпускаю к себе людей, я тут же сблизилась с Оливией, чтобы показать, что я вовсе не закрытый человек. «Привет, дамы!» — сладенько улыбаюсь я. Стейси стискивает зубы, должно быть, ждала, что я наброшусь на нее, и разочарована, что не получила ожидаемой реакции. Откуда ей знать, что это только начало? А я люблю растянуть удовольствие. Ведь вторая моя любимая вещь — это сладкая месть. «Симпатичное платье», — ухмыляется Стейси, явно ожидая, что я взорвусь. «Спасибо огромное», — с напускной искренностью отвечаю я. «Так повезло, что подружка мне его одолжила. Я что-то перепутала и решила, что это тематическая вечеринка. Ох, было бы так неловко, правда?» Окидываю взглядом облаченных в белое гостей и изображаю драматическую гримасу. «Но туфли у тебя красные!» — с улыбкой вставляет Лесси. «Отличное наблюдение, Лейс. Правда, красные?» С трудом удерживаюсь, чтобы не зааплодировать в пассивно-агрессивной манере. «А у тебя-то какие красивые туфельки, Стейс. У меня есть такие же, Джимми Чу, только черные. Но в таком нейтральном цвете они еще элегантнее выглядят». Я киваю на ее синие шпильки. Стоит мне заметить, что ее наряд тоже не идеален, как она, вспыхнув, становится аллеей моих туфель и толкает сестру локтем в ребра. А я перевожу взгляд на Оливию, которая смотрит на меня со смесью раздражения и страха. «Спасибо за приглашение, Лив. Мы, похоже, замечательно проведем лето вместе. Ты ведь помнишь наш уговор? Помогать друг другу и все такое?» Она не отвечает, но по глазам видно, понимает, на что я намекаю. От нее зависит, как пройдет это лето. Будем ли мы дружить и общаться на равных, или я превращу ее в свою сучку. «Не забудь во вторник добавить карамель в мой айс-латте, хорошо?» Она вспыхивает и стискивает зубы. «Айс-латте?» — наконец растерянно встревает в разговор Джейсон. «Так странно слышать его голос после того, как я годами вспоминала, как он смеялся надо мной и говорил, какая я идиотка, раз думала, что он позарится на шелупонь вроде меня. Я была так убита всем этим, так ошеломлена и так сильно его любила, что в моей памяти он говорил звучным, глубоким и изысканным баритоном. В реальности же голос у него куда более высокий и гнусавый, чем мне помнилось. Окинув его взглядом с ног до головы, я усмехаюсь. Рубашка ему тесновата. В колледже он занимался легкой атлетикой, но с тех пор спорт явно забросил и полностью посвятил себя работе в папочкиной компании. Сразу видно. А еще он пытается отрастить усы, но ничего не выходит. Просто жалкая, клочковатая поросль под носом. Вспоминаю свое отражение в зеркале, когда я переодевалась в комнате для персонала. Платье обтягивает все мои выпуклости. И пышную грудь, и пухлую задницу. Он всегда твердил, как ему нравится моя попа. Постоянно ее трогал. Смотрю на его даму, на Стейси. Она худая, но ее это не красит. Сразу видно, что ее не природа такой сделала. Просто она слишком мало ест и слишком изводит себя в спортзале. Я улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что они-то считают, что выиграли. Близнецы, Оливия, господи, даже Джейсон. Думают, что выиграли, что они лучше меня, что им удалось меня унизить. А я-то, наоборот, чувствую себя на вершине мира. Теперь окончательно ясно, что я должна слушать только себя, не пытаться быть добренькой, подружиться с кем-то, дать людям шанс, как меня убеждали подружки. Нет уж, спасибо, мне и одной хорошо. Джейсон, ты что, не в курсе? Я невинно моргаю и боковым зрением подмечаю, как насторожились Оливия и Стейси. Оливия этим летом у меня стажируется. Та вспыхивает еще сильнее, а я удовлетворенно ухмыляюсь. «Вау, я, видно, многое пропустил. У тебя уже и стажеры есть, Камс». И снова от этого имечка у меня начинают ныть детские травмы. «Прошло много времени», — ровно произношу я, явно не приглашая его продолжать диалог. Но глупый Джейсон, конечно, этого не замечает. «Нужно выпить вместе, наверстать упущенное. Ты что предпочитаешь?» Он встает, все еще держа руку на колени Стейси. «Господи, вот же говнюк! Некоторые вещи никогда не меняются». Стейси тем временем хватает его за запястье и тянет к себе. «Вот умора-то!» «Мне красная, Джейсон!» Она требовательно округляет глаза, но он не смотрит на нее и, похоже, даже не слышит, так и таращится на меня в ожидании ответа, который я давать не собираюсь. «Джейсон, ты со мной сюда пришел!» — сквозь зубы шипит Стейси. Он сжимает челюсти, но не спорит. «Боже, да они созданы друг для друга!» «Интересно, как это она умудрилась так быстро его заполучить?» Если буквально пару дней назад он понятия не имел, кто она такая, и даже не смотрел в ее сторону. «Не волнуйся, Стейс, мы с Джейсоном старые друзья. Пуд соли вместе съели, правда? Боже, 10 лет прошло. Ужас!» Он уже открывает рот, чтобы что-то вставить. Я же гадаю, видит ли он по моим глазам, что все это только игра. «Надеюсь, он справился со своей проблемой». Деланно вздыхаю я, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Какой еще проблемой?» Оливия уже не растеряна, а явно заинтересована. Покосившись на Стейси, наверное, проверить, не обиделась ли та, что она заинтересовалась моими словами, Оливия оборачивается к Джейсону. «Какой еще проблемой?» Понизив голос, спрашивает Стейси. Джейсон хватает ее руку и прижимает ее к губам, а я едва не прыскаю. «Не о чем волноваться», — заверяет он. Она же хлопает накладными ресницами в восторге от его жеста. Меня так и разбирает смех. «Ну, просто у нас всегда получалось так быстро», — развожу руками я. «Но я уверена, с годами ситуация улучшилась». Я скрещиваю пальцы на руках и сочувственно хмурюсь. «Она врет!» — выпаливает Джейсон, но щеки его приобретают интересный розовый оттенок. А вот Стейси, напротив, бледнеет. Не могу удержаться от улыбки. «Я никому не выдам твой секрет, Джейсон!» — подмигиваю ему. Что ж, рада была вас видеть, друзья. Пойду попробую закуски. Девочки, спасибо, что пригласили. Физиономии у всех троих вытянутые, будто они наелись кислятины. Джейсон сжимает зубы. Итак, маленькая победа. Слава яйцам, потому что по венам моим струятся унижение, паника и злость. Я медленно отхожу, улыбаясь гостям и глазами отыскивая выход.